7-7-2. Заболевания и повреждения локтевого сустава, предплечья, лучезапястного сустава, кисти и пальцев. Рефлекторные изменения в коже. Задняя поверхность шеи С3-С8, у позвоночника D2-D6, задняя внутренняя поверхность плеча C7-C8 и D1, под ключицей C5, область дельтовидной мышцы C5-C6, предплечье D1, в подкожной соединительной ткани между позвоночником и лопаткой D1-D4, область лопатки C6-C8, реберные дуги D2-D5, область локтевого сгиба C5, внутренняя поверхность предплечья C8, область лучезапястного сустава C6-C8. В мышцах ременная мышца головы и шеи C3-C5, трапециевидная мышца C6, ромбовидная мышца D1-D4, подосная мышца C7-D4, дельтовидная мышца C6, плечелучевая мышца C6, двуглавая мышца плеча C5 и D1, локтевой сгибатель кисти C8, мышцы, приводящие большой палец C6, C7, межкостные мышцы C7, C8. В надкоснице область ости лопатки, грудина, ключицы, мыщелки плечевой кости, шиловидные отростки костей предплечья, пясные кости. Максимальные точки обнаруживают в подкожной соединительной ткани между лопаткой и позвоночником, в подосной и плечелучевой мышцах, в мышце, приводящей большой палец. План массажа. Первое. Массаж мягких тканей вдоль позвоночника. Второе. Массаж мягких тканей ниже ости лопаток. Третье. Массаж дельтовидной мышцы. После ликвидации гипертонуса в указанных участках появляется подвижность в локтевом и лучезапястном суставах. Лечебную гимнастику можно применять только при уменьшении гипертонуса плечевой мышцы и в лучевом сгибателе кисти. Сильный массаж мышц с повышенным тонусом между первым и вторым пальцами вызывает резкую боль.